Шалом, доброе утро. Приятно видеть всех живыми и в здравии. И знаете, я хотел бы сегодня немножко так поговорить. Не то чтобы пообщаться, но просто немножко поговорить о ситуации, которая произошла недавно, не обсуждая, не делая какие-то выводы. Ну просто, я ж, знаете, мы же не просто уже гости, так сказать. Мы немножко сроднились уже за это время и называем друг друга друзьями. И я надеюсь, что это не просто протокол, так скажем. Это действительно есть какая-то сродненность, такая похожесть. И, конечно же, это на платформе служения Господу, некоторых пониманий, как двигаться в служении. И, ну и также просто вот такие хорошие отношения. И вы знаете, я же не могу сделать вид, что ничего не произошло, и проповедовать за что-то там вообще отстраненно. Я, как бы, вот мы строим общину и имеем понимание такое в таком ключе, чтобы у нас не было каких-то таких подковерных вещей, которые могут как-то негативно влиять там на служение, строительство общины. Поэтому мы стараемся, чтобы в некоторых вещах мы могли говорить откровенно друг с другом. И поэтому, если сегодня, там, может быть, я чем-то кого-то обижу, не обижайтесь. Я вот заранее прошу прощения. Но я думаю, что так не будет. Это я так, на всякий случай, вдруг меня понесет. И то вы уже не обессудьте, не обижайтесь. Я, во-первых, хочу сказать Ростиславу, что мы стоим рядом. Мы стоим рядом в молитве, мы стоим, продолжаем стоять рядом, разделяя то, что Господь делает через жизнь Ростислава, Ирины, их семьи, вашей общины. И мы поддерживаем молитвенно, мы поддерживаем как можем, мы разделяем вот внутри все то, что как бы делается ради служения Господу. И мы будем стоять рядом дальше, сколько Господь позволит. И вы знаете, в любом случае всегда у нас, когда что-то происходит, это был, по моему пониманию, сугубо такому субъективному, такой, говоря простым языком, такой наезд и покушение на, во-первых, на жизнь вашего ребе, и на жизнь общины. Потому что известное место Писания, которое говорит: «Поражу пастыря, рассеются овцы». Конечно, мы как пастыря имеем ограниченное влияние на жизнь людей, которые есть в наших общинах. Но все-таки, когда Бог приводит нас в какую-то духовную семью, имея определенное дело, определенное задание, определенную миссию для этой духовной семьи. И если Он нас приводит именно в эту семью, значит, в этом деле Он тоже имеет часть для нас. А от этого зависит наша жизнь также. Наша семья, наше духовное состояние, наши отношения с Богом. И поэтому, когда идет атака на пастыря, на раввина, на того человека, который идет впереди этой общины, этой духовной семьи, это так или иначе сказывается на жизнь всей общины. Согласны вы или нет? Поэтому это касается всех нас. Это касается всех нас. И вы знаете, конечно же, все люди, у всех возникают вопросы. Но иногда, если мы не получаем, и Бог нам не объясняет до конца, почему происходят те или иные процессы в нашей жизни или в жизни нашей общины, то в этом нет ничего страшного. Если мы не поймем всю ситуацию, и Бог нам лично не разъяснит до конца, по деталям, по полочкам, разложив, а почему, а из-за чего, а для чего, ничего страшного. Потому что Он Бог, и Он, знаете, не обязан нам объяснять все до конца, особенно того, что нас как бы где-то и не касается. Поэтому в этом нет ничего страшного, это первое. Во-вторых, знаете, я думаю, что на самом деле сегодня весь мир и также влияние на его тело, на тело Мессии, имеет такая теория гедонизма, такое философское греческое течение, которое говорит о том, что страданий нужно избегать, что жизнь и цель жизни человека, это так в двух словах, это получение наслаждения. И Бог как бы хочет, чтобы мы наслаждались, чтобы мы избегали страданий, чтобы мы избегали трудностей. И вот как бы цель вот этого философского учения такая, что цель жизни человека – это получать удовольствие без всякого напряжения. И мало того, избегать, всячески избегать этих каких-то напряжений, каких-то трудностей, каких-то страданий, которые причиняют нам тот или иной дискомфорт. И вот это очень сильно влияет, также и повлияло и на теологию, и сегодня влияет в смысле того, что сегодня жизненно как-то стало легче, правда? Разные технологии, которые облегчают нам жизнь. И это неплохо, это хорошо. Сегодня есть душ, сегодня есть интернет, сегодня есть мобильный, сегодня можно нажать на пульт и выключить мозган или включить его. И все эти вещи, они в какой-то мере, они облегчают жизнь человека. И это неплохо. Но сегодня человек стремится, чтобы он мог избегать и внутреннего какого-то дискомфорта, который, может, приходит в его жизнь по той причине, что он идет тем или иным путем. И вот это очень сильно, как если мы понаблюдаем за телом Мессии, за верующими людьми, это очень сильно влияет на жизнь человека. Нам не нравится, когда к нам приходят какие-то трудности, какие-то испытания. Нам это не нравится. И мы хотим, по своей человеческой природе, может быть, хотим избегать, но мы идем Божьим путем, мы посвящаем, те, кто посвящает свою жизнь Богу, и на этом пути встречаются совершенно разные ситуации. Я хочу зачитать сегодня несколько мест Писаний и просто прийти к такому логическому завершению в том, что как бы в том, о чем мы говорим. Это послание к Колоссянам, первая глава. Я буду просто читать немножко больше по контексту. «Благодаря Бога и Отца, 12 стих, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела общины его, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Идет такой потрясающий перечень того, кем является Мессия, кем является Бог, полнота Его власти, Его силы, того, что Он сделал для нас. И 24 стих говорит: «И ныне, радуясь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей», вернее, даже вот так: «Ныне, радуясь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которая есть община, экклесия, которой сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье». Павел говорит о том, что он, что Мессия сделал все для нас, пролив свою кровь, искупив нас, Он сделал абсолютно. И здесь, в 24 стихе, он пишет, что «И я, служа Богу, радуясь в своих страданиях за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его». То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что разве Мессия что-то не доделал? Он доделал все. Он сделал работу свою совершенно. Но Павел, как его служитель, тот, который служит на этой земле, не доделывая работу искупления за Мессию, а строя его общину, строя его тело на этой земле, за это тело претерпевает некоторые, не потому, что работа Мессии не доделана в искуплении, а потому, что работа здесь, на этой земле, она влечет за собой при строительстве тела его, она влечет в себе некоторые скорби для жизни того человека, кто участвует в этом строительстве. Еще раз прочту. «Ныне радуясь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь его». Павел переживает эти страдания по плоти, эти скорби на своем, в своем теле, в своей жизни, в чем? В строительстве Божьего тела, которое есть его община. Всем известно, какие трудности переживал Павел в своей жизни. Я просто прочитаю. 2 Коринфянам 11 глава, 24 стих. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей и забота о всех церквах, забота о всех общинах». Слушайте, по современной теологии Павел был полный неудачник. Постоянно нарывался на какие-то неприятности, постоянно его били, постоянно за него надо было молиться, отмаливать его, постоянно что-то с ним происходило. Сегодня, когда я говорю о том, что во многом, не все тело, понятно, но это очень сильно, я не до конца понимаю. Ну, хотя я понимаю, что и в Израиле, в теле Мессии тоже есть, особенно там, где больше уровень жизни, да, там это, вот эта теория гедонизма, она настолько въелась о том, что нам надо, и если какие-то страдания или трудности встречаются в нашей жизни, никто не хочет этих страданий. Никто не хочет этих трудностей. Мы все хотим, чтобы все шло по маслу, и все было понятно, и все было просто. Но не всегда так бывает. И мы видим, что апостол Павел, Он переживал в своей жизни такой пресс, извините. Он восполнял эти страдания за тело Мессии. И он это пропускал через свою жизнь. И никто не мог назвать его каким-то неудачником, потерпевшим или каким-то человеком, который неправильно что-то. Знаете, мне, хотя мне иногда, мне один, не иногда, один раз мне говорили, что Павел получал все время палками и всем остальным, потому что Бог ему сказал идти к язычникам, а он, во-первых, всегда шел к иудеям. Да серьезно. Хотя даже в самом видении Бог ему говорит, что он идет, его посылает и к народу израильскому, и к язычникам. Но это не важно, это упускалось. Но о чем я сегодня хочу сказать? О том, что, знаете, когда это происходило с Павлом, в разных общинах, которые он насадил, и вообще вот служа распространялся. Я представляю, что там говорили люди. От того, что давайте молиться за Павла сильнее. До Акела промахнулся, и мы пойдем на север. И в общем, ну, представляете, вот это все оно бродило как бы. И, а почему его постоянно бьют? А почему с ним это происходит? Послушайте, это служение. Никто не хочет этих страданий, но иногда определенные вещи с его служителями происходят. С нами происходят это. И есть моменты, когда Бог не будет нам даже объяснять это. Почему? Потому что Он не обязан этого делать. Должны ли мы для себя делать какие-то выводы, быть осторожнее? Там, да, конечно, должны. Но нам важно понимать, что на пути Божьего, строительства Божьего тела могут встречаться трудности, сложные ситуации, события в нашей жизни, которые не должны остановить наше служение, наше движение за Богом, которые не должны нас испугать, которые, наоборот, должны сплотить нас, двигаться дальше. Можно ли как-то какие-то вещи минимизировать? Я думаю, где-то, конечно, можно. Как вот я, когда размышлял, читал, я нашел некоторые вещи, что, оказывается, молитва может нам помочь. Представляете? Смотрите, Луки 21 глава. Евангелие от Луки 21 глава. И 36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Понятно, что речь идет о последнем времени. Но Иешуа говорит о том, что молитва, она может нам помочь избежать некоторых вещей. То есть вещи, которые духовно могут нам помочь, как конкретно каждому человеку, точно так же и отдельной каждой общине, для того, чтобы избегать некоторых вещей или как бы иметь более такой серьезный, более глубокий, что ли, уровень защиты, который поможет Господу так как бы защищать нас в этой жизни. Если бы так не было, он бы так не написал. Луки 22 глава, 40 стих. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть, к чему я просто показываю эти места Писания, понятно, что то, что должно произойти, оно произойдет. Но там, где враг пытается осуществить свои планы, нужно, чтобы мы бодрствовали. И молитва является способом защиты и выведения нас из некоторых обстоятельств. И когда, например, тут, между прочим, играет и время молитвы, и постоянство молитвы, если хотите уже вот в рамках общины и молитвенная структура этой молитвы, не просто когда там, и молитвы в данном вот ключе, то, о чем мы говорим, в молитве за ребе, в молитве за пастора. Потому что эта правда ставит серьезную защиту, которая усложняет врагу пробить нашу жизнь, повлиять более сильно там и как-то влиятельно на наше служение, наше движение. Молитва облегчает нам этот путь, и она помогает раскрыть, вот, установить вот эту Божью защиту более такую. Знаете, вот есть разная степень защиты. Есть в Израиле хороший пример — железный купол. Мощная штука, вообще нигде такой нет. Но благодаря этому можно было бы как-то жить без нее. Да, жили как-то без нее, Израиль до этого жил. Можно сказать, да, молились, да, были у нас гаубицы какие-то, или какие-то зенитки, или там еще что-то, или какая-то другая система защиты. И она тоже помогала. Но так как помогает, к примеру, железный купол, он помогает на порядок лучше. Я правильно понимаю или нет? Что-то есть. Мощное, серьезное в молитве общины, тем более община, которая имеет видение, имеет цели, община, которая стремится к чему-то, что-то достичь такое, понять это задание от Бога, исполнить это дело, которое Господь поручил. И это очень важно, и к этому нельзя быть беспечным. Нельзя быть беспечным. Да ну, это же Бог, он все равно, он там как-то, это же ребе, он будет хранить. Вот это же Бог заинтересованный, знаете. Он просит, он говорит, он учит нас молиться, усиливаться в молитве. Как мы можем усиливаться? Мы можем додуматься до этого простым логическим. Построить какую-то структуру. Я знаю, что у вас есть молитва, я знаю, что усилились молитвы, но не обязательно всегда дожидаться каких-то вещей, чтобы усилиться в молитве. Нужно просто двигаться в этом. Подняться на этот уровень, выстроить это и двигаться в этом направлении. И, знаете, иногда, может быть, там пастор не попросит молитесь за меня там, или, ну, иногда вот некоторые тоже говорят, да что я буду просить, чтобы подумать, что я вообще там гордый какой-то, чтобы молились за меня постоянно. У нас там, к примеру, сегодня есть ночная молитва за пастора. Одна ночная в месяц, у нас есть две ночные молитвы в месяц, одна ночная молитва. Я просто делюсь с вами, может, у вас достаточно много хороших проповедей, которые с ивритом, которые с разбором слова, такого более серьезного, глубокого. Мы просто сегодня делимся потому что мы хотим сотрудничать дальше, дружить дальше, долгие годы. И просто я делюсь сегодня тем, что есть на сердце, и каким-то, может быть, своим опытом в молитвенном этом служении, для того, чтобы мы вместе усилились и продолжали, и чтобы врагу не удалось остановить дело Божье, которое он начал через вашу общину и через вашего ребе. И поэтому, если то, что я говорю сегодня, кому-то доставляет дискомфорт, еще раз извините. Опять-таки, вот, что мне, сколько раз мне надо извиняться, не знаю, да, но быть сильно толерантным, чтобы, не дай Бог, кого-то не обидеть. Иногда мы можем, там, в своей общине мы можем говорить и гораздо жестче. Ну, и тут Израиль, тут такая свобода, тут, чтобы кого-то не обидеть. Даже если я все равно обижу, а ребе потом злади скажет, он уехал, поэтому к нему все претензии. Иногда мы беспечны. Мы не понимаем, насколько действительно серьезное дело. Мы беспечны к тому делу, к которому Бог нас призывает. И это действительно так, что тот потенциал, который на сегодняшний день есть в вашем служении, тот формат, мы где-то, который, мы разные, мы где-то в чем-то согласны, в чем-то не согласны друг с другом, в подходах к служению, еще в чем-то. Ну, что говорить, там, Шамай и Гилель вообще во всем были не согласны, поэтому... Но мы, я не сравниваю, просто говорю. Но то, что есть в вашей общине, это действительно очень ценно для Израиля, для, ну, как бы не звучало это там пафосно, для мирового мессианского служения. Потому что сегодня о вас знают и смотрят из разных стран, и берут эту пищу, и что-то трансформируют в себе, и пытаются двигаться дальше. Но, друзья, на вас также лежит ответственность, чтобы это сохранить. Не на нем одном, не на семье одной. На каждом человеке, извините, если мы в семье, то у каждого из нас есть ответственность, та или определенная ответственность за эту семью. Я сегодня хочу... как бы побудить, может быть, кого-то взять ответственность более серьезно за молитву, молитву за пастора, молитву за его семью, за то служение, за то помазание, за здоровье в данном случае, за восстановление, чтобы без всяких последствий все это, хотя понятно, что какие-то последствия останутся, но чтобы все это минимизировалось. И Иешуа говорит, что молитва нам может помочь избегать чего-то, чтобы не так влияние врага было на нашу жизнь, чтобы мы могли избегать искушений. Мы читаем это, что молитва, она делает эту работу. Еще несколько, пару мест Писаний, и мы будем молиться. Я просто сегодня хочу побудить вас к этой более серьезной, ну, молитвенной жизни. Я знаю, что вы молитесь, я знаю, что у вас есть молитвенная жизнь. Но, может быть, пришло время немножко к другому уровню молитвы и к другому, где-то более серьезному подходу как к личной молитве, так и молитве за общину, молитвы за то видение, за те цели, которые Господь поставил для, и дал вашей общине. Ефесянам 6 глава 18 стих. Всякую молитву, здесь идет перечисление так называемого всеоружия Божьего, да? И 18 стих говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством». Не буду делать уже акцент на духе, на молитве духом. «Молитва со всяким постоянством и молением о всех святых, дабы и обо мне». Это говорит апостол Павел. «Дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Апостол Павел пишет и просит о том, чтобы за него молились. И он понимает, насколько... Потому что если бы, может быть, за него не молились, вот первый раз его, когда побили, может быть, он и все, и умер бы. А так молитва... всех общин, которые были, и он просит это, он побуждает братьев, сестер, чтобы молились за него. И молились за конкретные вещи, чтобы он мог с дерзновением возвещать, как написано, и обо мне. «Дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Когда у нас вот... образовалась там эта молитва за пастора, и я думаю, ну неудобно там, я сплю, люди молятся. А я сплю, да, действительно, вот у нас есть молитвенная группа, молитвенная команда, которая взяла, ну, я же не пойду там молитву, я бы пошел, но когда молятся за тебя, ну как-то там находиться, знаете, ну не совсем. Даже Шмулик не едет, он уже говорит, да мне неудобно там молятся за тебя, молятся за нас, как бы я там. Когда молитва за служителей, вторая молитва ночная, мы едем и мы там присутствуем. Но все равно у меня было такое, как откровение. Знаете, многие думают, что вот когда молятся там за пастора, это вот как картина. Посадили его на престол, и все молятся за него, и все как бы кланяются ему. Он что, особенный какой-то, что вот все вот так, ему какие-то особенные молитвы. Я говорю, друзья, на самом деле, вот что я реально пережил, когда за меня началась такая более-менее стабильная молитва. Я вместо вот этого кресла, престола, на котором я сижу, я ощутил, что вы все, знаете, такая картина, один стоит сзади, не очень хочет как бы идти, и все остальные пихают его в спину своими руками. С одной стороны поддерживая, а с другой стороны подталкивая и направляя, побуждая идти вперед, побуждая не останавливаться. И я вот, я пережил за себя вот такое вот внутреннее откровение, что как будто, когда начинают за меня молиться, меня начинает куда-то двигать вперед, не дает мне внутри там расслабиться, ну, в хорошем плане, да. И вот такое побуждает меня, дает какие-то новые мысли, дает какие-то новые откровения, какие-то новые направления. Поэтому молитва за пастора – это не поклонение фараону, когда все приходят и приносят ему дары. Это мало того, что действительно дает такую защиту, потому что это употребляется опять-таки во всеоружии Божьем, которое защищает нас. Ставит. Мы не знаем, как это действует в духовном мире, но это действует. Мало того, что и просто это написано в слове, мы видим, что на практике это действует. Поэтому я просто прошу и умоляю вас, чтобы вы усилились в этой молитве, выстроили, может быть, какую-то структуру, взяли какую-то более, чтобы это действовало. Чтобы это не просто, ну, вспомнили, помолились, благословили перед едой и пастора, и его семью. Чтобы это была такая хорошая, более, может быть, более усиленная молитва. Это важно. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Мы видим, что апостол Павел, он много. А вы знаете, если честно, мы видим как бы по... Если честно, что в Израиле, я не скажу, что пренебрегают, но в основном здесь молятся, ну как бы, я знаю, что у вас есть молитвенное собрание, у вас есть личная молитвенная жизнь, я не говорю конкретно, но вообще, вот из того, что мы видели, в основном молятся приезжие христиане из других стран, там длительные какие-то молитвы, или там какие-то круглосуточные молитвы, или еще из... Вот внутри общин, внутри церквей нету такой интенсивной, глубокой молитвенной жизни. Я даже не знаю почему. Я не прав, наверное, да? Прав? Кто-то говорит прав, кто-то молчит, кто-то воздержался. Но, друзья, может быть, пришло время действительно взять более такой глубокий уровень молитвы. Это значит где-то увеличить время в молитве, увеличить посвящение в молитве. Это все практически очень просто. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 25 стих. «Братья, молитесь о нас». 24 стих, Павел говорит, «Верен призывающий вас, который сотворит сие. Братья, молитесь о нас». Чуть ли не в каждом послании он говорит, молитесь о нас. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1-3 стих. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Опять он просит о молитве за себя. И тут даже как бы вообще в таком непонятном ключе. Чтобы, ну ты же апостол, ты же призван служить людям. Павел, как это, чтобы Бог избавил тебя от людей? А кому-то ты будешь служить? Вообще непонятно. Но люди-то, они разные бывают. И апостол Павел пишет, чтобы Бог избавил людей, которые лукавы посылают. Бывает такое или не бывает? Мы иногда не до конца можем различить, и понятно, что нельзя ставить какие-то сразу определения и штампы. Но если на протяжении долгого времени эти люди на самом деле реально приносят вред тебе, там, служению, семье, ну, нужно удаляться от таких людей. У них есть шанс там, для покаяния, у них есть шанс для изменения. Мы, никто не перечеркивает и не ставит могильный крест на их жизни. Бог будет с ним. Но иногда нужно молиться и такими молитвами. И апостол Павел, не стесняясь, говорит: молитесь за меня, молитесь, братья, за нас, молитесь за меня, чтобы я мог возвещать, молитесь за меня, постоянно, постоянно, постоянно. Он и сам говорит, что я больше вас всех молюсь, и на языках, и так, и так, и так, и в этих путешествиях он был погружен в эту молитву, потому что он знал силу молитвы, как она действует, как она защищает, как она избавляет от искушений, как она помогает и наполняет силою, как она открывает путь, который Господь приготовил. Поэтому, друзья, сегодня есть ответственность. Ну и на нас в том числе, потому что мы молимся, мы будем больше молиться за вашу общину, за вашего Рэба, за его семью. Но вам также нужно искренне включиться кому-то в более серьезную... Я уже не говорю о примерах там Ора, Арона, которые поддерживали Моше, да? Когда руки были подняты, то побеждал Израиль. Все вместе побеждали. Когда руки опущены, то Израиль проигрывал сражение. Сегодня важно понимать эти вещи, что современный мир, который пытается представить такую картину, что если человек встречает какие-то трудности на своем жизненном пути, или в его жизни происходят какие-то непредвиденные вещи, которые никто не ждал, но человек служит Богу, человек ищет Бога, у человека есть видение, есть задание, есть цели от Бога. Это не значит, что он несет какое-то наказание. Или в таком случае Павел был наказанный больше всех нас вместе взятых. Но почему-то он был очень и считается по сей день очень успешным служителем, который распространил Евангелие тут на пол Средиземноморья, вот тут вокруг этого Средиземного моря, который написал 1/3 книг Нового Завета, который сделал так много для Господа. Это раз. Половину Нового Завета. И второе, на вас есть ответственность. Как бы это может быть? Современным индивидуализмом это не звучало бы, что... Если вы считаете себя частью этой семьи духовной, если вы приняли Божье дело в этой общине, Божьи цели, Божье видение, как свое, на вас также есть эта ответственность. Для того, чтобы встать в молитве за Ребе, за общину, и в конце концов за себя, за свою семью, за раскрытие своего служения, за раскрытие полноты того призвания, в которое Господь призывает каждого из вас. Вот я хотел сегодня этим поделиться. И если Господь вам не объяснит все почему и для чего, и из-за чего, или еще как-то, ничего страшного. Помните, Он не обязан вам это делать. Нужно просто доверить Ему, довериться Ему, что Он знает, что Он делает. И все в Его руке, и Он верный. Наша задача просто нам оказаться верными, усилиться в Божьем деле и идти дальше. Может кто-то сказать на это аминь? Спасибо. Давайте помолимся. Мы очень любим вашу общину. Наша община, вот мы здесь с братьями, с нашей общиной, со служителями, и все те, кто, здесь бывал, или, может быть, вы видели на видео, и еще будут, по милости Божией, правда передает большой привет и объятия, и такой горячий привет с Галута, с Украины. И действительно, Господь сроднил нашу общину. Даже вот брат Александр первый раз здесь сегодня у вас. Он зашел, говорит, как дома. Потому что действительно даже похоже. И это, ну, не в этом дело. Просто вот оно как-то такое, так, как родное. И это не просто... Не просто слова. Извините, еще раз извините, сколько раз, зачем я это сказал. Вообще, все. Ну, вот. Я просто хочу, чтобы мы вместе продолжали, чтобы он был жив, здоров и полностью восстановленный. И чтобы мы делали Божье дело. Чтобы не было никакого там вот подковерного вот этого... этой возни какой-то. И если просто надо приходить к Богу, разговаривать друг с Богом, разговаривать друг с другом, и свет будет приходить, и тьма будет отступать. Не останавливайтесь, делайте дело Божье, пусть Господь благословит вас. Господь, мы благодарим Тебя, и мы просим Тебя во имя Иешуа Мессии, нашего Господа и Спасителя. Ибо нету другого имени, данного нам под небесами, которым надлежало бы нам спастись. Потому что в Тебе вся полнота. Господь, и мы благословляем Твое святое имя и благословляем Тебя, даже когда мы не до конца понимаем, что происходит с нашей жизнью. И почему, и для чего происходят некоторые вещи. Ты Бог, и у Тебя вся власть, у Тебя весь суверенитет. Ты главный. И мы просим Тебя во имя Иешуа, чтобы сегодня, так как написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Чтобы сегодняшняя ситуация в жизни общины моим Зармим, Ты знаешь, как обратить это во благо и усилить то, что Ты уже начал делать в этой Твоей духовной семье. Господь, мы благословляем Твое святое имя и молимся, чтобы Ты умножил плоды правды Своей и усилил здесь, поднял молитвенную команду тех стражей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Чтобы молитва, она занимала более серьезное место в служении этой общины. Потому что важно с тем заданием, которое есть здесь от Тебя, Господь. Важно, чтобы была обеспечена эта духовная защита, чтобы это задание могло осуществляться. И мы не ищем искусственно страданий, трудностей, препятствий, но мы просим, чтобы ты благословил нас не останавливаться, когда что-либо из этого приходит в нашу жизнь и пытается остановить нас. Боже, просто окончательно разрушай во имя Иешуа все ложные, может быть, представления из теологии, которые кто-то наследовал, приехав сюда, или слыша какие-то учения о том, что если есть какие-то страдания, это значит за что-то, это значит, чтобы человек был остановлен. Мы видим из Слова Твоего, что на самом деле Твой слуга столько раз был в этих трудностях, столько раз переживал атаки врага на свою жизнь. И это не остановило его. Наоборот, в этом ты благословлял его, давал свои откровения, давал свою благодать, свое помазание, которое разрушало это вражеское ярмо, которое враг пытался одеть на него и остановить его. Боже, мы, конечно же, далеки от того служения, которое было у апостола Павла, но мы тоже слуги Твои, и мы просим, чтобы Ты благословил нас и вел Твоим путем во имя Иешуа Мессии. Спасибо Тебе, Царь наш и Отец наш. Аминь.